Но я не понимаю, какая связь между Чу и Цзэнню, задумчиво произнесла красивая девушка. Старик Ху мрачно проговорил: нужно кого-нибудь отправить, чтобы уладить дела с школой небесного облака. Сюло вначале замер, а затем кивнул, соглашаясь. Посланник постоял некоторое время на месте, но ответа так и не получил. Цзэнню, в этот раз я прибыл не из-за того случая, когда ты отрубил руку Хонгди, но я принес объявление войны. Покажись, крикнул он еще раз. Шестеро героев продолжали с интересом наблюдать за происходящим. Цзэнню, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Никто не смеет не принимать послание от Сузаку, процедил посланник. Когда он это договорил, неожиданно рядом появилась огромная магическая рука. Она схватила посланника и с силой сжала. Послышался трескающий звук. Фэн Юйшэнь покраснел, на лбу его выступил пот, а в глазах застыло изумленное выражение. «Я посланник Сузаку. Цзэнню, прекрати. Это мое последнее предупреждение», — выдавил он. «Когда?» — произнес голос где-то во глубине горной долины. Фэн Юйшэнь поспешно произнес: «Через 3 месяца в храме неба на горе Сишэнь в государстве Сузаку». «Как ты узнал, что я здесь?» — спросил Ван Линь. Голос его был слаб, но в нем звучала явная угроза. Фэн Юйшэнь ответил ему: «Я не знал. Я просто прибыл из Сузаку, чтобы сообщить некоторые вести. Если бы мы знали, где ты, то наставники Хонгди собственноручно схватили бы тебя. Я уже передал сведения, где ты находишься». И в это время старик Ху переменился в лице. На короткое время он глубоко задумался, затем взглянул на Цусыпина и увидел, что тому на ум пришла какая-то идея. «У меня нет на это времени», — донесся голос Ван Линя. Невидимая ладонь исчезла, отпуская фея Юйшэня. Он попытался взять себя в руки, но холодный пот, выступивший на спине, пропитал его одежду. Фэй Юйшэнь прекрасно понимал, что Цзэнню очень опасен, ведь он, как-никак, отрубил руку Хонгди. Наверняка у него что-то припасено в рукаве. Однако никакой умной мысли, что делать, не возникало. Слова Ван Линя поставили его в тупик. Посомневавшись некоторое время, он сложил руки перед собой и легонько поклонился, сказав: «Цзэнню, Сузаку хочет, чтобы ты сразился с Хонгди». Подобные приказы – редкость для Сузаку. За последние 100 лет всего было 3 подобных приказа. Первый был сделать Хонгди основным подмастерьем в клане Сузаку. Второй – отыскать тебя. Третий – сообщить твое местоположение и заставить тебя сразиться с Хонгди. Я думаю, если ты победишь, то будешь очень доволен результатом, это принесет тебе колоссальную пользу. Скажи Хонгди, что битва состоится через 10 лет. Вновь донесся голос Ван Линя из глубины долины. Фэй Юйшэнь кивнул, услышав ответ, и, превратившись в радугу, исчез. «Входите, друзья», — сказал Ван Линь, снимая барьер. И 6 человек вместе проследовали в долину. Из пагоды вышла мумия. Она подняла голову и, сверкнув глазами, уставилась на прибывших. Ван Линь, улыбнувшись, встал и махнул рукой, приглашая друзей присесть. Сам Ван Линь был одет в белую одежду, а вокруг него клубился белый дым. Он махнул рукой, и из земли вырос огромный каменный стол, а также несколько табуреток. Махнул рукой еще раз, и появился чайный сервиз. Старик Ху сел напротив Ван Линя, не сводя с него глаз. По бокам уселись и все остальные. Лишь женщина с белой вуалью и ее слуга остались стоять. Ван Линь, улыбаясь, пригласил сесть их. Слуга женщины сразу же узнал Ван Линя. Смешанные чувства овладели им. Ничего не говоря, он присел. Старик Ху, смеясь, промолвил: «Я даже не знаю, как к тебе обращаться. Цзэнню или все же Ван Линь. Имя – это всего лишь набор букв. Разницы особой нет», – ответил Ван Линь, подавая ему чай. Женщина с вуалью лишь теперь узнала Ван Линя. Как это она не смогла узнать его раньше? 10 лет прошло, а вы, похоже, не изменились», – произнес Ван Линь. «Теперь вы вместе с монахом Ху направляетесь к царству бессмертных. Тогда я не знала, кто вы», – тихо прошептала она. «Надеюсь, вы не таите зла на меня, все-таки репутация играет большую роль». А Цзэнню был очень известной личностью. Старик Ху был очень удивлен, не говорят уже о женщине с вуалью. Глава 342. История о дикарях. Ван Линь отложил в сторону кружку чая и покачал головой, ничего не говоря. Затем он посмотрел на Цусыпина и промолвил, улыбаясь: «Братец Цу, оставь все, живи одиноко, и у тебя будет возможность бросить вызов воле неба». Цусыпин горько улыбнулся. Он следовал за стариком Ху, и этот факт, конечно же, нельзя было скрыть от Ван Линя. тогда будет тяжело достичь формирования души 5. Вздохнул он. Старик Ху тем временем отпил из своей кружки и изменился в лице. «Что за чай, брат Ван?» – удивленно спросил он. Ван Линь улыбнулся. «Этот чай на планете Сузаку не достать. Очень много лет назад, когда я посещал царство бессмертных, мне удалось раздобыть немного». Старик Ху глубоко вздохнул и посмотрел на Ван Линя. В глазах его промелькнуло сомнение. Затем он спросил. «Говорят, что ты отрубил руку Хонг Ди, когда был в царстве бессмертных. Скажи, тебе тогда удалось получить ци бессмертных?» Манера его речи почему-то вдруг изменилась. Ван Линь посмотрел на него и ответил. «Кое-что я действительно получил». Взгляд старика сразу стал сосредоточенным. «Братец Ван», умоляющим тоном начал он, «давай я выменю у тебя ци бессмертных. Я не пожалею никакой цены. Соглашайся». Ван Линь улыбнулся. «Пока это дело можно отложить. Потом, когда ты достигнешь уровня трансформации души 6, мы обсудим это. Скажи, зачем ты держишь путь к руинам бессмертных?» Старик Ху в душе восхитился, как ловко Ван Линь сменил тему. Улыбнувшись, он ответил, «Ну, на самом деле, трансформации души уже не за горами. Я не буду бесстыже требовать обмена, дело можно отложить. А о цели нашего похода лучше расскажет Цзи Синь». Женщина в белой вуале, посмотрев на Ван Линя, тихо произнесла, «Где-то там, в руинах бессмертных, есть древо сансары. У меня есть карта, ведущая к нему». Ван Линь продолжил невозмутимо пить чай. Девушка из мастерской духовных артефактов схватила его кружку, ловко подливая чай. Стоя рядом, она смотрела на Ван Линя своими прекрасными глазами. Интерес вспыхнул в глазах Цусыпина, когда он услышал о древе сансары. Точно так же повел себя и Сюло. Женщина в вуале отметила для себя, что Ван Линь воспринял информацию о дереве абсолютно равнодушно. Точно так же отреагировал раньше и старик Ху, услышав данную новость. Ей стало не по себе. Слишком уж закрытым был Ван Линь. Его замыслы и желания – загадка для нее. Старик Ху тоже увидел, что Ван Линь никак не отреагировал на новость, и он отметил для себя, что слухи о Цзэнню все больше походят на правду. Если помедитировать около древа сансары, то появляется шанс познать смысл вечного круга перерождений. К тому же, подобная медитация благотворно влияет на домены, произнесла женщина. Ей все еще не верилось, что Ван Линь никак не реагирует, но ее пытливый взгляд так и не обнаружил ни единой эмоции на его лице. Ван Линь слегка улыбнулся, смотря на старика Ху, он сказал, «Бред, древо сансары будет для меня бесполезным, оно поможет тем, кто достиг финальной стадии зарождения души 4, или только-только перешел на формирование души 5, да и то, помощь будет вряд ли большой. Старец Ху, мне кажется, у тебя есть еще какая-то цель». Женщина замерла, ее слуга-старик нахмурил брови, услышав это. Старик Ху ответил, «Я восхищаюсь твоей проницательностью, действительно все обстоит именно так». Женщина в вуале теперь тоже нахмурилась и вперила свой взгляд в старика. Старик Ху, улыбаясь, продолжил, «Цзи Синь, прошу, не удивляйтесь. Ради одного дерева сансары я бы не пошел к руинам. Истинная моя цель – плоды сансары». Сказав это, он посмотрел на Ван Линя и добавил, «Если ты мне не поможешь, вероятность успеха около 30%. Если ты пойдешь со мной, то будет уже 60%. «Плоды сансары!» – воскликнул в уме Ван Линь. Внешне он сохранил спокойствие, но внутри был взволнован. Поколебавшись немного, он произнес, «Правда ли, что эти плоды сансары каждые 4 часа меняют свой цвет?» Старик Ху воскликнул, «Эрудицией тебе не занимать, именно по этому признаку и опознают данные фрукты. Для тех, кто достиг формирования души 5, эти плоды настоящие сокровища. Когда ты достигнешь финальной стадии формирования души, то съев фрукт, ты повысишь свои шансы успешно достичь трансформации души 6, где-то на 30%. Я читал об этом в одном древнем фолианте. Должно быть, так и есть». Ван Линь задумался на некоторое время. В памяти древнего бога Тусы было множество разных названий духовных фруктов. Но духовные фрукты отнюдь не были панацеей от всех болезней и всемогущим средством, согласно памяти Тусы. Они повышали уровень энергии, только и всего. Однако некоторые плоды были очень полезными для монахов, так как усиливали их способности. Ван Линь произнес в задумчивости, «Руины бессмертных». Старик Ху сразу же продолжил, «Там очень опасно, там есть силы, которых боится даже Сузаку, но мне нужно просто не заходить слишком далеко, где нет толп местных жителей». Ван Линь сам не очень хорошо представлял, что из себя представляет данное место. Он знал, что оно очень большое, а также очень много разного там есть под землей. Подземелье там состоит из нескольких уровней, но никто наверняка не скажет, что там их ждет. Ван Линь, дикари, которые живут в руинах бессмертных, раньше жили здесь еще до основания Сузаку. Когда государство Сузаку достигло 6-го ранга, им была пожалована эта планета. Но дикари воспротивились и развязали войну. Планете был нанесен колоссальный урон. Вспоминал старик Ху, тогда погибло 90% расы дикарей. Остатки ушли в руины бессмертных. Там они и обитают безвылазно. Государство Сузаку же, каждые 100 лет отправляет туда своих карателей, но полностью истребить дикарей не удалось до сих пор. Дикари почитают древо сансары за святыню. Однако деревьев существует целых 9 штук. Потому у нас есть шанс разжиться плодами с одного из них. Ван Линь выслушал старика, а затем спросил женщину в вуале: «А зачем твой отец отправился в руины?» «Чтобы достать мне плод сансары», — тихо ответила она. Ван Линь покивал головой. Старик Ху поднялся на ноги и произнес: «Тогда я больше тебя не отвлекаю, братец Ван, и просто жду от тебя новостей». Сказав это, он поклонился и ушел. Следом поднялся и ушел Цусыпин. Женщина в вуале с чувством произнесла: «Надеюсь, мы еще встретимся». Затем она тоже ушла, а ее слуга, поклонившись Ван Линю, ушел вслед за ней. Так ушли все. Ван Линь взял кружку чая и немного отхлебнул. «Плоды сансары будут очень полезными для души. Они усилят ее на порядок», — думал он. Затем он достал несколько деревянных статуэток, содержащих домен времени. «Я уже потерял 6 из них», — думал Ван Линь, — «осталось 3. Теперь возможностей сотворить домен времени еще меньше, чем раньше. Если бы было под рукой 100-летнее дерево, я бы возместил потери». Он положил статуэтки обратно и вынул из сумки отрубленную руку. Рука хранилась очень тщательно и в холоде, она была покрыта тонким слоем льда. Государство Сузаку не заступилось за Хонгди. Они лишь прислали объявление войны, что довольно странно. Никак не мог взять в толк Ван Линь. Битва с Хонгди неизбежна. «Если только она не достигнет трансформации души 6, у меня есть шанс на победу». Отрубленная рука пришлась к нельзя кстати. Улыбнулся Ван Линь и махнул левой рукой. Сразу же рядом появился каменный стул. Этот стул начал понемногу плавиться и все больше становился похожим на таз. Затем Ван Линь бросил в него отрубленную руку Хонгди. Затем он исполнил несколько мудр, и воздух вокруг его кистей засветился черным светом. Затем черный свет впился в отрубленную руку. Затем правой рукой Ван Линь вытащил из своей сумки 2 пузырька из белого нефрита. Откупорив их, он щедро окропил отрубленную руку ярко-красной жидкостью, похожей на свежую кровь. После чего Ван Линь снова изобразил несколько мудр. Возник пучок темного света. Он принял форму черепа и проник в руку. Не останавливаясь, Ван Линь сотворил еще 99 черепов, 11 из которых вошли в нее. Тем временем, цвет отрубленной руки изменился. Из белого он стал темно-красным. Рука, тем временем, завоняла стухшим мясом. Глава 343. Глава 343. Колесница бессмертных. Страна Сузаку. Закончив с этим, Ван Линь схватил правой рукой пустую бутылочку. Тотчас же отрезанная рука в каменной чашке зашевелилась и сжалась. Она, немедленно, была помещена в бутылочку и запечатана. В этот момент в стране Сузаку, в живописном месте, сошедшем будто с картины, Хонгди сидела на листке лотоса в пруду и медитировала. Окруженная прозрачной водой и зелеными холмами, она, казалось, была в райском уголке. Тут и там, то и дело, проскальзывали духовные звери. В воде плавал карп с длинными усами, медленно передвигаясь, его глаза излучали живой блеск. На Хонгди было красное платье, вот только правый рукав был пуст. В 10 метрах от нее сидел на листке лотоса человек. Это был мужчина средних лет. Он был красив и выглядел очень мужественно. Он смотрел на Хонгди с полными нежности глазами, говоря: «Сестра Хонгди, я принес для тебя душу хозяина моря. С ним ты можешь восстановить свою отрезанную руку. Почему ты его не используешь?» Хонгди открыла глаза и равнодушно произнесла: «Всякий раз, как я вижу свой пустой рукав, мое желание убить Цзэнню возрастает троекратно. Пока не убьют Цзэнню, я не буду восстанавливать руку. Старший брат, даже не пытайся меня уговорить». «Цзэнню». В глазах мужчины появилось сильное намерение убийства. «Этот Цзэнню навредил мне, думая, что сможет получить преимущество, забрав у меня руку. Но мое сердце непоколебимо, Наоборот, это только придало мне уверенности. В этот раз, сам Сузаку желает нашей с ним битвы, я желаю того же. Закончив говорить, Хонгди подняла голову и посмотрела куда-то вдаль. Эх, если бы только не приказ Сузаку, я бы давно уже покинул гор и поймал этого Цзэнню для сестры. Неважно, где он прячется, я бы убил его. В глазах мужчины плескалась ярость. Хонгди хотела что-то сказать, как вдруг резко переменилась в лице. Медленно из ее лба появилась черная линия. Эта линия имела красное свечение, которое тут же распространилось по ее телу. Левой рукой Хонгди мгновенно коснулась лба между бровями. Ее лицо оставалось неопределенным долгое время, после чего черная линия медленно отступила, а Хонгди открыла глаза, обнажая глубокую ненависть в них. Оказывается, этот Цзэнню переработал мою руку и хотел этим навредить мне. Левая рука Хонгди выполнила несколько мудр. Снова и снова, она помещала их всех на свой лоб. Спустя долгое время, во время которого она стояла с мрачным лицом, из последних сил, она опустилась и села. «Сестра, я убью Цзэнню. Даже если придется пойти против Сузаку, я должен убить этого человека. Даже если меня накажут, то максимум, что можно получить, это 100 лет уединения». В глазах мужчины читалась глубокая боль. Он встал, развернулся и ушел. «Старший брат, остановись. Убить Цзэнню могу отправиться только я. Сузаку несколько раз говорил это. Если ты, в порыве ненависти, пойдешь против Сузаку, боюсь, 100-летнее затворничество будет слишком простым наказанием», — тихо произнесла Хонгди. Взгляд мужчины был мрачен. Немного помолчав, он неожиданно сел и достал нефрит передачи, потом коснулся им лба и выбросил прочь. «Я не буду вмешиваться, но отправлю группу людей из государства низшего ранга избавиться от него. В таком случае, Сузаку не сможет меня обвинить». Хонгди молчала, ее глаза были плотно сомкнуты. Все ее силы она пускала на сопротивление черной линии у нее на лбу. На востоке страны Сузаку была гора, пик этой горы был подобен Сузаку Фениксу, вследствие чего он так и назывался Холм Сузаку. Этот Холм Сузаку являлся священным местом всей страны Сузаку. Все решения, связанные со страной Сузаку, должны были быть одобрены Сузаку, главой планеты, живущим на этом холме, перед своей реализацией. Сегодня был день, когда юноша в белом ханьфу прибыл к холму Сузаку. Он имел озабоченный вид. Долгое время он блуждал у подножия горы, затем, скрипя зубами, вступил на лестницу. «Пэр, ханьфу, традиционная китайская одежда, http://archinasuimagisnazionalnykitaiskakostumyotpg». Не дойдя до дворца холма Сузаку, он был остановлен и упал на одно колено, громко прокричав: «Ученик старейшины Бай Ю, внук Юшень, желает видеть старейшину». Спустя долгое время из дворца послышался официальный голос: «В чем дело?» Ученику было приказано отправиться в страну Чу, разыскать Цзэнню и привести сюда. Этот Цзэнню не принял приглашение и отсрочил его на 10 лет, произнес внук Юбая, не смея лгать. «Ха, этот Цзэнню не оценил нашей помощи. Возьми людей и возвращайся к нему. Схватите его и приведи сюда», — мрачно произнес голос из дворца. Лоб внука Юбая покрылся испариной. Сам он тотчас же встал и ушел. «Цзыу, ты должен привести этого Цзэнню», — раздался голос внутри дворца. Немедленно тень человека появилась около дворца и влетела внутрь. Тело человека было покрыто густым туманом, из-за чего лица была не рассмотреть. «Яшен, желаете смерти?» — лениво спросил Цзыу. «Как пожелаешь», — донеслось из дворца. «Хорошо». Цзыу развернулся и ушел. Но в этот момент огненно-красное сияние внезапно возникло на вершине холма Сузаку и проникло во дворец. «Подожди», — медленно произнес голос во дворце. Он был удивлен. Спустя долгое время из дворца снова донеслось: «Ты больше не нужен, будем ждать 10 лет». Цзыу пожал плечами, и он исчез с холма Сузаку. Во дворце старик с седыми бровями яростно сжимал в руке красный нефрит передачи. Помолчав, он произнес: «Этот Цзэнню, какой же у него статус, что даже Мианган вмешался?» В этот момент Ван Линь сидел, скрестив ноги, в горной долине. Перед ним была боевая колесница, полностью покрытая шипами. Ван Линь смотрел на боевую повозку, его лицо выражало неопределенность. Спустя долгое время его взгляд сверкнул, и он кинул кольцо с правой руки. Мгновенно трансформировавшись, с громким звуком, громовая жаба появилась рядом с ним. Громовая жаба была когда-то ранена, но сейчас полностью поправилась. Как только она появилась, то сразу взглянула на Ван Линя, в ее взгляде читалась благодарность. Если бы не помощь Ван Линя, с такими ранами она бы, несомненно, умерла. Громовая жаба, я должен забрать кольцо зверя. Если хочешь, можешь остаться рядом со мной, если не хочешь, ты вольна уйти. Сейчас самое время, нейтрально произнес Ван Линь, глядя на нее. Громовая жаба кивнула. Ван Линь обеими руками начал формировать мудры, непрерывно посылая печати в кольцо зверя. Немедленно, поверх кольца, стали появляться бесчисленные светящиеся знаки. Эти символы медленно поднимались вверх, становясь все больше и больше. Наконец, перед Ван Линем сформировалась поразительной красоты сцена. Бесчисленные сверкающие символы создали круги. Чем ближе к центру, тем меньшего размера символы его составляли, а в самом центре находилось кольцо зверя. «Освободить!» Ван Линь слегка крикнул, и немедленно все символы быстро завращались. Постепенно, струйка ци лазурного цвета вышла из кольца, и пройдя по построенному лабиринту из символов влилась в тело громовой жабы. Громовая жаба тут же проревела, ее тело затряслось, а свет в глазах внезапно стал намного ярче. Символы, окружающие кольцо, не исчезли, а продолжали кружиться. Ван Линь больше не смотрел на громовую жабу, теперь он сконцентрировался на колеснице бессмертных. Его правая рука формировала печати и, поднявшись, указала на колесницу. Мгновенно, вокруг колесницы поднялся черный туман. Внутри этого тумана, яркий свет становился все более и более сильным, и пара ярких блестящих глаз показалась. После чего, непрерывный рев распространился от колесницы бессмертных, черный туман распался и явил душу зверя, заточенного в ней. Пр. Если кто забыл, ГГ нашел эти колесницы, когда путешествовал по царству бессмертных, в тайнике бессмертного. Это была самая маленькая из трех душ, заточенных в колесницах, запечатанных Ван Линем. Как только она вернула себе свое сознание, ее свирепый взгляд тут же уставился на Ван Линя, в глазах плескалась жестокость. Треугольная голова, как у быка, хвост, как у водяного дракона. Также были видны нос, рот и глаза. Ван Линь выглядел спокойным. Он укусил кончик пальца и капнул кровью на кольцо зверя, после чего указал на душу колесницы. Немедленно кольцо затряслось, бесчисленные символы в округе мгновенно слились и приняли вид радуги, а долетев до души зверя, закружились вокруг нее. Душа зверя испускала рев за ревом, снова и снова, пытаясь сопротивляться, но в этот момент черные цепи, идущие от колесницы бессмертных, сдерживали ее. Символы приняли вид 11 радужных кругов и опустились золотым светом на душу зверя. Рев души стал еще яростнее. Некоторые черные цепи даже начали рваться, но с ними появлялись новые, они отделялись от колесницы, и также сковывали душу. Наконец все символы отпечатались на душе зверя, она больше не сопротивлялась, только лишь зловеще светились ее глаза, свет, кажется, даже стал плотнее. Взгляд Ван Линя был спокоен, как только символы были впечатаны, он спокойно произнес: «Собрать». Символы на душе зверя яростно засверкали, цвет этих символов быстро изменился, с золотого он постепенно стал полностью черным, и, последовав за 11 кольцами, душа перенеслась в кольцо зверя. После того, как последний символ проник в кольцо, на его поверхности немедленно появился зверь. Этот зверь был, как две капли воды, похож на душу зверя, заточенную в колеснице бессмертных. Тем временем, сама колесница была, с черным сиянием, поглощена кольцом. Ван Линь глубоко вздохнул, правой рукой он хлопнул по сумке и достал 8 высококачественных духовных нефритов. Он положил их рядом с собой. После этого он, стиснув зубы, призвал кольцо зверя правой рукой, оно тут же прилетело и легко ему на правую руку. Мгновенно, громадная всасывающая сила охватила Ван Линя, скорость и объем поглощения ци был в бесчисленное количество раз больше, чем, когда в кольце была запечатана громовая жаба. Тело Ван Линя было быстро высушено, и стало напоминать труп. Однако, блеск в его взгляде оставался при нем, от начала и до конца. Высококачественные духовные нефриты со вспышкой, испуская яркий свет безграничной духовной силы, растворились, наполняя тело Ван Линя ци, и питая кольца зверя. Это продолжалось 3 дня. За эти 3 дня, скорость поглощения ци постепенно уменьшалась, а Ван Линь смог восстановиться. 8 высококачественных духовных нефритов, лежащих перед ним, опустили. Один из них полностью разрушился и, превратившись в пепел, улетел с ветром. Ван Линь открыл глаза, тень страха все еще присутствовала в них. Он опустил голову и бросил взгляд на кольцо у его запястья, и в его глазах появился холодный блеск. Сила всасывания смогла разрушить несколько духовных нефритов высшего качества. Атакующая мощь колесницы бессмертных, должно быть, невероятно сильна. Ее мощь должна совпадать с ее именем. Надо поискать возможность для проверки. Ван Линь недолго колебался и не стал складывать оставшиеся 7 духовных нефритов в сумку, а просто убрал в карман. Использование колесницы, заключенной в кольцо зверя, потребляет огромное количество ци, так что он должен быть готов. Ван Линь ощупал кольцо и, поднявшись на ноги, взглянул на громовую жабу, стоящую около него. Жаба все эти 3 дня сидела без движения, защищая его. Он взглянул на ее большую голову, потом прыгнул ее на спину и с улыбкой сказал: «Хочешь следовать за мной?» Громовая жаба надула живот и заревела в знак ответа: «Отлично, теперь я буду заботиться о тебе, как о моските». Говоря это, Ван Линь хлопнул по сумке, москит тут же вылетел из нее. Спустя много лет, пока его никто не видел, тело этого монстра стало даже больше. Он стал размером с небольшую гору. Глава 344. Давно забытый меч. «Отлично, теперь я буду заботиться о тебе, как о моските». Говоря это, Ван Линь хлопнул по сумке, москит тут же вылетел из нее. Спустя много лет, пока его никто не видел, тело этого монстра стало даже больше. Он стал размером с небольшую гору. Особенно его большой хоботок, который светился холодным светом, вызывая сильный страх. Стоя снаружи пагоды, он глубоко вздохнул. Его лицо стало серьезным и, схватив одной рукой кулак другой, он произнес: «Старший, младший принял желание старшего Чжоу и о поддержке этого места в течение 1000 лет. Земля руин бессмертных крайне опасна. Младший не имеет много магических сокровищ и хочет просить использовать меч бессмертного у старшего». После чего Ван Линь низко поклонился и вошел в пагоду. На верхнем этаже Ван Линь увидел труп женщины в белых одеждах. Труп женщины лежал на кровати, сделанной из нефритов бессмертных. Оба ее глаза были закрыты и не испускали никакой ауры. Рядом с ней находились 2 меча бессмертных, один большой, другой маленький. От обоих порывистыми толчками распространялась ци меча. Взглянув на мечи бессмертных, Ван Линь ненадолго задумался, и вскоре его взгляд переместился на большой меч. Этот большой меч в царстве бессмертных Ван Линь приметил с первого раза. Он чувствовал, что меч ему знаком. Теперь, когда все, что он должен был сделать, было завершено, он еще раз взглянул на этот большой меч. Ощущение, что он уже видел его, стало только сильнее. «Я точно видел уже этот меч в прошлом. Где я его мог встретить?» Ван Линь размышлял долгое время, потом положил правую руку на меч и, не испытав никакой боли, поднял этот громадный меч бессмертного в воздух. В действительности, это был не меч, это была прямоугольная дверь. Дверь. Ван Линь был ошеломлен, в его глазах проявилась задумчивость. Спустя долгое время его взгляд сконцентрировался, и он не смог сдержать крик: «Богатство!» В прошлом, когда Ван Линь был в секте Хэнк Юэ, он взял у своего учителя нефритовый жетон и вошел в дом духовных мечей выбирать себе летающий меч. В то время он выбрал именно этот летающий меч, раздутого из ничего сказочного богатства всей страны Чжао, меч богатства. Ван Линь ошеломленный спустился вниз с пагоды и сел, скрестив ноги. Снаружи его взгляд был направлен на большой меч в его руках. События более 400-летней давности отражались в памяти Ван Линя. Он вспомнил тот меч богатства из прошлого. Сердце Ван Линя наполнялись эмоциями. Он вдруг вспомнил, что меч богатства был объят золотым сиянием. Этот же меч богатства не имел свечения. Все, что на нем было, это простой слой золота. К тому же, этот золотой слой не покрывал меч целиком. Местами было видно самое обычное железо. Схватив меч за рукоять, Ван Линь вспомнил прошлый меч богатства. В его рукояти было инкрустировано 2 больших кристалла души, но в них не было никакой духовной силы. Они были просто красивой безделушкой. Даже та красивая рукоятка, вместе с самим мечом богатства, была обшита золотой нитью. Меч богатства, хранящийся в прошлом у Ван Линя в сумке, был вместе с сумкой превращен в пыль и исчез в пространственном разрыве. Если бы не этот меч бессмертного, Ван Линь бы никогда не вспомнил прошлый меч. Сейчас, смотря на этот большой меч, если не считать тех кристаллов души и золотой нити, эти 2 меча были неожиданно похожи. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он осознал, что, возможно, это не случайность. Старейшина, который в прошлом создал тот меч богатства, возможно, видел этот меч бессмертного. А как еще это можно было объяснить подобное сходство? Старший из страны Чжао, скорее всего, был на стадии зарождения души 4. Но с такой силой, как он смог попасть в царство бессмертных и увидеть меч, скрывающийся здесь? В конце концов, ведь он был призван загадочной техникой женщины в белом и ее мечом бессмертных. Ван Линь молчал, он вспомнил, что старший оставил около меча богатства в прошлом табличку с описанием. Этот человек не имел заслуг перед школой Хэн Кюэ, однако, под конец своей жизни, он спас ее от большой беды, после чего умер и оставил после себя только этот меч, ожидающего своего предназначения в доме духовных мечей. Этот человек не имел большой власти, но смог спасти школу от большой напасти. Я вспомнил, видимо, старший имел какой-то секрет. Взгляд Ван Линя озарила мысль, пока он смотрел на этот меч бессмертного. Меч бессмертного не имеет души меча и не имеет никакой ци, но для использования ему нужна душа меча. В глазах Ван Линя промелькнула искра догадки, и он хлопнул по своей сумке. «Сю Лежуа, выходи!» Тут же черный луч вылетел из сумки. Он мгновенно принял вид Сю Лежуа и встал позади Ван Линя. Он, снова и снова, бил себя в грудь руками, а в его глазах читалось сильное чувство волнения. «Папочка, наконец-то, дома! Ахахахаха!» – проревел Сю Лежуа. В это время громовая жаба и москит переглянулись и внезапно посмотрели на Сю Лежуа. Сю Лежуа тут же замолчал и внимательно посмотрел на двух зверей. Ван Линь правой рукой схватил Сю Лежуа и, не обращая внимания на плач, слил его душу с мечом бессмертного. Сразу же, меч бессмертного легонько задрожал, а покрывающее его золото, медленно потускнело. Ван Линь сморщил брови, дотронулся пальцем до своего лба, и блуждающие души, мгновенно вылетевшие по приказу Ван Линя, стали сливаться с мечом бессмертного. Цвет меча потемнел. Спустя некоторое время, все золотые участки начали светиться черным светом. Увидев, каким стал меч, Ван Линь, немного поколебавшись, произнес: «С помощью блуждающих душ, которые могут заменить душу меча, можно достичь только малой части силы. Если отправить пожирателя душ внутрь него, то это восстановило бы всю силу меча. Какая жалость, что у меня нет достаточно времени, чтобы поймать пожирателя душ». Ван Линь встал, убрал большой меч и взмахнул левой рукой в сторону пагоды. Она уменьшилась и упала Ван Линю в руки, после чего он убрал ее в сумку. Потом Ван Линь, глубоко вздохнув, убрал громовую жабу и москита, после чего его тело сдвинулось, и он исчез с места, на котором стоял. В деревне Синьчжуа, персиковая деревня, старая Чжоу с ласковым взглядом обнимала маленькую девочку. «Руер, твой отец на этот раз пошел в деревню Чжан, чтобы найти там Женьшень. Когда он вернется, это поможет тебе выздороветь. Эх, ты еще совсем дитя, а твое тело настолько слабое». Подождав, пока младенец крепко заснет, женщина легонько опустила девочку на кровать, потом, поцеловав ее в лоб, пошла на кухню готовить еду. Как только женщина ушла из комнаты, в ней тут же появилась тень. Ван Линь смотрел на младенца, в его глазах была нежность. Правой рукой он дотронулся лица маленькой девочки и тихо-мягко произнес: «Ван Ер, я уже забыл, когда мы встретились с тобой на границе моря демонов, ты, грустно улыбаясь, смотрела мне в глаза». Маленькие красивые ресницы медленно задрожали, веки поднялись и на Ван Линя посмотрели два маленьких глаза. Девочка смотрела прямо на Ван Линя, не издавая ни звука. Ее Юаньин спал глубоким сном, делая ее хрупкое тело неспособным сохранить воспоминания из прошлого. Но некоторые люди вырезаются в памяти настолько, что даже забывая голос, улыбку и лицо, чувства, оставленные человеком, неважно, что ты о нем думал, никогда не изменятся. Пэр, Юаньин, тело души в Дантяне. Ребенок, с блеском в глазах, смотрел на Ван Линя. Постепенно, ясность в ее глазах пропадала и появлялся след путаницы, ее слабое тело даже не заметило, как в уголке глаза появилась слеза и медленно стекла вниз. Ван Линь смотрел на маленькую девочку и испытывал глубокую боль в своем сердце. «Ты дала мне каплю слез, а я вижу в твоем сердце слез целое море». Ван Линь долго смотрел на младенца, пусть пройдет сколько угодно времени, его взгляд никогда не изменится. «Я пришел повидаться с тобой», — сказал Ван Линь в нейтральном тоне, потом, посмотрев в глаза девочки, развернулся и ушел. Как только он ушел, в глазах девочки появился водяное облако и нежным голосом она заплакала. Женщина, готовившая еду, немедленно прибежала и подхватила младенца на руки и стала успокаивать ее ласковым голосом. Мало-помалу, девочка перестала всхлипывать, только лишь глаза все еще смотрели в сторону окна, в них читалась растерянность. Тиян сидел, скрестив ноги, внутри каменной пещеры. Он защищал эту девочку. За этот год он уже привык к такой жизни. Полгода назад приходил Люфи и хотел заменить его, но Тиян отверг его предложение. Все свободное время Тиян занимался культивацией. За этот год он ощутил то, что прежде никогда не чувствовал. Он каждый день распространял духовное сознание на деревню и запоминал каждую семью, каждого человека в ней. Это ощущение было невероятно удивительным. Тиян даже перестал медитировать в последние месяцы, а только следил за жизнью смертных. Ван Линь зашел внутрь пещеры и тут же всмотрелся в Тияна. Тиян поднялся и поприветствовал Ван Линя. «Хорошо, в сравнении с Люфеем, ты, если сможешь развить это чувство, однажды перейдешь на уровень зарождения души 4. Только продолжай смотреть за душами так пристально, как можешь», — серьезным голосом произнес Ван Линь. Тиян кивнул, соглашаясь с ним. Ван Линь ненадолго задумался, потом вытащил деревянные фигурки и, поставив их недалеко от Тияна, произнес: «Это поможет тебе прочувствовать». После этого он развернулся и ушел. Тиян смотрел, не отрываясь, на резные фигурки и, кажется, что-то понял. Ван Линь, сидя верхом на моските, полетел в сторону руин бессмертных. В то же время, в море демонов, в пространстве разбитой звезды хаоса, внутри моря крови, в теле древнего бога, находившегося в разбитой звезде хаоса, было одно необычное место. Здесь, в море крови, по сравнению с прошлыми годами произошло много изменений. Большинство каменных колонн, торчащих из земли, исчезло, лишь Тасен оставался на месте. Во всем море крови осталось меньше сотни монахов. Эти люди имели отличительную черту, красную линию между бровями. В данный момент они сидели с закрытыми глазами в медитации. Среди тех людей был человек, хорошо знакомый Ван Линю, это был Хуангу. Каждый из этих монахов испускал сверхъестественную ауру. Эти монстры излучали плотную кровавую ци, их дыхательная техника заставляла кровавую плазму из моря крови медленно сливаться с их телами. В море крови Тасен сидел на самом высоком шпиле. Его длинные красные волосы достигали его талии. Он сидел в медитации, а его голова была опущена вниз. На месте, на котором он сидел, прямо на земле, были вырезаны два слова. Это было имя Ван Линь. Этот красноволосый человек, получивший наследие силы древнего бога, Тасен, медленно слез на землю. Волосы покрывали его лицо, без возможности четко его разглядеть. На его лице виднелись только его глаза, которые были наполнены ненавистью, достигшей предела. Ван Линь, тело древнего бога подошло к своему лимиту и скоро развалится. Скоро я вырвусь отсюда. Не умирай пока, подготовь наследие памяти для меня. Глава 345. Глава 345. Дикари. Руины бессмертных. Эти дикие земли, словно одеялом, были укутаны плотным черным туманом, будто облака рухнули вниз и покрыли собой всю землю. В этих диких горах было довольно тихо и мирно, не было слышно ничего, но этот покой наводил ужас в сердца людей. В глубине этих гор была огромная пропасть. Старик Ху и 5 членов его группы сидели, скрестив ноги, на границе этой пропасти. Издалека, по сравнению с пропастью, они казались просто песчинкой. Старик Ху сидел в медитации уже почти месяц. За все это время он не встретил никакой опасности, но, с тех пор как он покинул жилище Ван Линя и вошел в руины бессмертных, его преследовало чувство опасности. Как монах уровня формирования души 5, он и подумать не мог, что он может ощущать такое беспокойство непонятно от чего. На это определенно была причина, так как к этому моменту чувство страха, исходящее из этой пропасти, стало намного сильнее. Вместе с братом Ваном, у нас будет 3 монаха уровня формирования души. До тех пор, пока мы не спустимся слишком глубоко, мы не должны встретить никакой опасности, — подумал старик Ху. Много лет назад он уже входил в это место. В тот раз он спустился до 3-го уровня. И, хоть он и встретился с опасностями, он легко с ними справился. И, в конце концов, он вернулся, получив то, что он хотел. Именно поэтому он решил прийти сюда снова. Однако сейчас он неожиданно пожалел, что пришел сюда. Он посмотрел в огромную пропасть в земле, и его лицо стало мрачным. «Цзысин, ты уверена, что древо сансары на 3-м уровне?» Старик Ху глянул на девушку в белой вуале, медитирующую рядом с ним. Девушка кивнула и нейтральным тоном произнесла: «В прошлом, я приходила сюда с отцом, я точно помню, где находилось засохшее древо сансары, но культивации моего отца было недостаточно, поэтому он заставил меня отступить». Старик Ху задумался. Третий уровень еще не был опасным, пока они не пойдут на четвертый, все может закончиться успехом. Более того, обычно засохшее древо сансары не защищается дикарями. Этого он не рассказал Ван Линю. Старик Ху продолжал смотреть в огромную пропасть. Вдруг, из-за далеких гор донесся пронзительный звук, группа людей посмотрела в ту сторону. Они видели лишь огромного, размером с гору, свирепого монстра-зверя. Внезапно, он появился в воздухе перед ними, а на голове этого громадного монстра стоял юноша в белых одеждах. Это был Ван Линь. Старческие глаза старика Ху сразу повеселели, он рассмеялся и с улыбкой произнес: «Брат Ван прибыл. Наша прогулка определенно будет успешна». Ван Линь спрыгнул с москита и приземлился около группы, кивнул им и произнес: «Похоже, я заставил вас ждать. На моем пути были некоторые проблемы. Правда?» Глаза старика Ху сконцентрировались. Ван Линь бросил правую руку вперед, и на землю повалились трупы людей. Лица у них были абсолютно темные, грязные, в открытых глазах горела ненависть, а на лицах было злое выражение. «Дикари!» Старик Ху изменился в лице. «Как только я вошел в руины бессмертных, сразу заметил следовавших за мной людей, которые готовились к скрытой атаке», — рассказал Ван Линь. Старик шагнул вперед, правой рукой он указал на лоб трупов, и, мгновенно, черная отметка на их лбах медленно поползла, скопившись в глобелле, она медленно конденсировалась и приняла форму половинки листа странного растения. Это не настоящие дикари, они были обычными монахами, которых дикари подвергли паразитической реакции, — произнес старик Ху с мрачным лицом. «Да». Ван Линь взглянул на этих людей. Сюло задумался и спросил: «Предок, как вы поняли это?» «Это из-за листа, не только он, все, кроме девушки в белой вуале, имели озадаченный вид». Старик Ху выглядел серьезным, он указал на листок на лбах людей и сказал: «Хотя старик не видел истинного дикаря, однако прочитал в одной древней книге, что дикари появляются только на уровне ниже третьего. Все те, кого увидим до него, просто люди, подвергшиеся паразитической реакции. Однако, раньше даже они не поднимались так высоко сюда, и могли быть встречены только на втором уровне». Смотря на все эти трупы, люди почувствовали невидимое давление в своих сердцах. Глаза старика Ху выражали задумчивость, потом его взгляд просветлел, и он сказал: «Брат Ван, богатство и почет ждет нас, спускаемся». Ван Линь недолго помолчал и кивнул. Тело старика Ху первым вскочило и прыгнуло в яму, затем полетел Ван Линь, а за ним и остальные. Пропасть казалась бездонной, тела людей медленно утопали во мгле. Ван Линь осмотрелся кругом и увидел на стенах бесчисленное число растений, подобных тем, которые они видели на лбах трупов, но эти росли из земли. Не прошло много времени, как группа людей приземлилась на землю. Место было похоже на обычную равнину, вот только земля под ногами была черная, небо было черным, и абсолютная тишина вокруг. Хотя они не видели здесь света, но ничто не загораживало обзор, и все отчетливо просматривалось. Ван Линь присел и взял рукой пригоршню землю. Глинистая почва под ногами была чрезвычайно твердой, будто чугун. «Первый уровень. Я не думал, что мы встретим здесь опасность, но увидев зараженных людей, которые то появляются, то исчезают, боюсь, что здесь мы можем встретить даже настоящих дикарей. Все, будьте внимательны». Ван Линь распространил свое духовное сознание, но долина оказалась неимоверно большой, он не смог покрыть ее полностью. Вход на второй уровень был найден стариком Ху Ицзысин, он находился на востоке, поэтому под предводительством старика Ху, группа полетела на восток. Всю дорогу Цысюпин и Сюйло летели близко друг к другу и, испытывая некоторую нервозность, были готовы применить меры по защите. Только Ван Линь, старик Ху и старик в черной одежде оставались спокойными, на их лицах не проявлялось никаких эмоций. Что до девушки в белой вуале, войдя в это место, она будто впала в транс, вспоминая все, что произошло здесь с ней в прошлом, так что она всю дорогу молчала. Семеро человек медленно летели. Внезапно, взгляд Ван Линя сверкнул, он посмотрел назад и увидел черный свет, который на большой скорости быстро приближался к ним. В мгновение ока, он достиг их группы, и тут же распался, приняв вид человека с растрепанными волосами. Тело дикаря прикрывало лишь шкура животного. На всех четырех конечностях дикаря были черные полоски, Его глаза сверкали красным светом, а большая рука тянулась в сторону Сюйло. Сюйло изменился в лице и сплюнул яркий свет. Свет принял вид меча, который, с яростным холодным блеском, попытался пронзить дикаря. Тело дикаря странным образом повернулось и уклонилось от меча. Его правая рука рванула вперед и схватила воздух, будто попытавшись схватить Сюйло, но тот стремительно отступил и увидел, как перед ним в воздухе образовалось 5 разрывов. С серебряной вспышкой, они отскочили от его тела, очевидно, его спасла броня. Закончив атаку, дикарь мгновенно отступил. «Назад!» — крикнул старик Ху. Он не двигался, но его рука схватила пустоту. Дикарь пронзительно закричал. Черные отметки на 4 его конечностей тут же поползли вверх. Слабая черная ци показалась из отметины и быстро проникла внутрь тела дикаря. Дикарь громко закричал и взмахнул правой рукой. Как только появилась черная ци, она покрыла его правый кулак, и он ударил кулаком в воздух. Выражение лица старика Ху было обычным, в его глазах появилось желание убийства, и он, схватив правой рукой воздух, мгновенно, кулак этого дикаря, испуская трескающиеся звуки, покрылся кровью. Это вызвало жалкий крик дикаря, так что он сразу отступил. Старик Ху сформировал несколько печатей секретных духовных техник в воздухе и направил их в грудь дикаря, пытаясь запечатать его. Тело дикаря скрючилось и упало на землю. Старик Ху сделал несколько шагов вперед и указал правой рукой на голову дикаря. Черные метки тут же собрались на его лбу, а сформировавшаяся черная печать постепенно приняла вид законченного черного листка. Похоже, что-то произошло в руинах бессмертных. Что-то, о чем мы ничего не знаем. Из-за этого даже дикари со второго уровня появились на первом. Такого не было раньше, произнес старик Ху серьезным голосом. Сюйло ощупал свою грудь. На лице у него все еще был страх. Скорость этого дикаря была невероятной, к тому же, он смог уклониться от меча. Если бы не броня, боюсь, секунду назад дикарь схватил бы меня и разорвал мне грудь, думал он. Спустя 3 дня 7 людей достигли перехода на 2-й уровень. За эти 3 дня, они повстречали 9 дикарей. Эти дикари появлялись, как будто бы из воздуха. Даже разведка духовным сознанием не могла их обнаружить. Пока они не появятся сами, их невозможно было найти. 9 дикарей, кроме последнего, имели немало черных отметок на теле, но после смерти, они все превращались в один полный лист на лбу. Последний же дикарь, встреченный прямо около входа на 2-й уровень, имел на своем теле больше черных меток. Особенного его рука, она сплошь была усыпана ими. По мнению Ван Линя, эти метки были чем-то вроде рун. После убийства последнего, Ван Линь на его лбу заметил 2 листа. Сила этого человека была равнозначна монаху уровня формирования ядра 3, поздней стадии. 2-й уровень руин бессмертных выглядел абсолютно так же, как и первый. Там также было темно, но повсюду чувствовалась сильная аура, нервирующая людей. Хоть против Ван Линя она была неэффективна, но Сюйло и остальные получили сполна. Ван Линя очень сильно занимал один вопрос. Этот старик Ху, зачем он взял с собой Сюйло и девушку? Эти 2 были только на стадии формирования ядра 3, чуть-чуть неосторожности и они непременно умрут. Об этом Ван Линь не спрашивал, такой уж у него был характер, если они встретят опасность, кроме той, с которой он мог бы легко справиться, он не будет рисковать собой для их спасения. На этом 2-м уровне иногда на земле попадались черные кости зверей. Остатки трупов этих животных не были узнаны Ван Линем. Даже в море демонов он не видел подобного. Как только группа людей вошла на 2-й уровень, лицо Ван Линя резко изменилось. В 10 метрах от них он увидел черный свет. Он не летел к ним, вместо этого, он просто принял вид дикаря. В сравнении с дикарями на 1-м уровне, здесь, на 2-м, они кардинально отличались. Вместо простой шкуры, на них была одежда из кожи зверей, а их тело было на 1/4 покрыто черными узорами. Блеск в его глазах не был красным, его взгляд был чистым и острым, но, если присмотреться, глубоко в глазах можно было заметить появление странного света. Этот дикарь, по сравнению с дикарем на 1-м уровне, был на 2-м уровне силы. Дикарь с 1-го уровня с 2 листками на лбу был подобен безумцу, только завидев их, он сразу же на них кидался, словно сумасшедший, не заботясь о силе оппонента. Но этот человек даже не двигался, он просто стоял в 10 метрах, мрачно уставившись на них, в особенности на девушку. Он несколько раз кидал взгляд в ее сторону. Дикарь, он настоящий дикарь. Его способность разделяться на 3 формы. при том, что каждая находится на стадии формирования души 5, внезапно сказала девушка в белой вуали. Глава 346. Глава 346. Техника заклинателя. Дикарь высунул язык и укусил губу. Из его рта послышался суровый рев. И тут же, все вокруг него в радиусе 10 метров осветилось черным светом. Свет изменился, превратившись в 3 дикарей. Каждый из них имел черные метки. После чего, они, все вместе, кинулись на Ван Линя. Взгляд Ван Линя сверкнул. Он ускорился и, в мгновение ока, оказался около дикаря, создавшего тех 3. Дикарь, увидев Ван Линя около себя, не паниковал. Правой рукой он потер черную метку, и в его руке появилась шкура дикого животного. Из его рта сразу послышалось несколько сложных заклинаний, после чего шкура дикого животного в его руке приняла вид огромного пламени, которое с грохотом полетело на Ван Линя. Ван Линь всем телом погрузился в огненный шар, в руках 3 дикарей тоже появились шкуры. Укусив пальца, они нарисовали на шкурах несколько символов. Немедленно пламя стало интенсивнее, но к этому моменту Ван Линь уже вышел из огня. Это пламя не могло приблизиться к нему. Пока он выходил, пламя становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не погасло. 3 дикаря были сильно поражены этим, без промедления они отступили и исчезли в темноте. Но как Ван Линь мог дать им сбежать? Он немедленно бросился в погоню. Что касается дикарей, которые напали на старика Ху, бросив рукав в их сторону, он мгновенно убил их всех. В это время Ван Линь вернулся назад и, взмахнув рукой, вывалил на землю 3 трупа. После этого он глянул на женщину в белой вуали и произнес: «Сестра Цзы Син, ты опознала ранг этих дикарей, значит, ты их знала. Расскажи нам обо всем». Женщина в белой вуали слегка кивнула головой. «Последний раз я была здесь маленькой девочкой и все уже забыла, но попав внутрь, я вспомнила несколько воспоминаний об атаках этих дикарей. Они не такие, как у обычных монахов, и делятся на 2 вида. Одна является техникой заклинаний, а вторая – порабощением человека. Этот человек был заклинателем уровня 3 листьев. Их черные руны – это их сила. Чем больше рун, тем они сильнее. Что касается этих рун, поглощая кровь диких монстров, они, таким образом, получают их силу». В этот момент, внезапно, издалека послышался звук, и черный луч с грохотом полетел к ним. Прогремев, он принял вид гигантского прозрачного лица. Поверхность лица была покрыта руной. Оно огляделось и увидело дикарей на земле. После, лицо отобразило ярость, и руны на головах 3 трупов мгновенно зашевелились. Словно живые, они полетели к огромному лицу, которое тут же вдохнуло их. Старик Ху хмыкнул и пошел вперед, но внезапно его лицо сильно изменилось, и он остановился. Лицо Ван Линя тоже стало неприглядным, пока он смотрел вдаль. Всему виной были 5 черных лучей вдалеке. Этот черный свет, прибыв, влился в гигантское лицо, сделав его полностью непрозрачным. Оно мрачно уставилось на людей. Это техника разделения 5-листного заклинателя. Он эквивалентен монаху уровня формирования души 5. Послышался спокойный голос женщины в белой вуали. «Рассредоточиться. Встретимся у перехода на 3-й уровень, он на севере», — быстро закричал старик Хуи, схватив Сюло и молодую девушку, мгновенно унесся вдаль. Ци Сюпин последовал за ним. Ван Линь тоже развернулся и ушел. Увидев, что люди разделились, гигантское лицо мгновенно рассеялось и погналось за Ван Линем, который был ближе всех к 3 трупам, руны которых оно поглотило. Взгляд Ван Линя оставался спокойным. После того, как он ушел на достаточное расстояние, он остановился и, развернувшись, посмотрел в лицо, которое гналось за ним. Как только он достал флаг ограничения и потряс им, сразу же флаг рассеялся в воздухе, а тело Ван Линя покрыло бесчисленное количество ограничений. Тем временем громовая жаба вылетела из его сумки и приняла свою огромную форму. Тут же ее брюхо надулось. Она открыла свой огромный рот и с грохотом выстрелила. Немедленно громовой шар с силой, способный пронзить небо, полетел в сторону лица. Гигантское лицо исказилось в удивлении. Оно испустило черный туман, который немедленно покрыл его полностью и, быстро сконцентрировавшись, сформировал гигантский щит перед лицом. Бабах! Щит затрясся, на нем выступили трещины, но черный туман тут же залатал их. После удара громового шара, черный туман стал намного гуще, и из него вышел человек. Этот человек был средних лет, даже немного моложе, его волосы были подвязаны на затылке, а одежда его была из шкур животных. Половину его тела покрывали руны, но эти руны не были нарисованы на теле, а плавали на небольшом расстоянии от тела. Они передвигались в беспорядке и, видимо, имели несколько слоев. Даже его лицо было наполовину покрыто рунами. Чужеземец, заклинатель Фу Синг убьет любого, кто не выполняет обещание столетнего соглашения. Пока сотня лет не прошла, входить сюда запрещено, прерывисто произнес мужчина. Взгляд Ван Линя сверкнул. От его противника не чувствовалось никакой духовной силы, но в действительности, эти руны вызывали у него чувство опасности. Мужчина потер рукой руны на своем теле, и они тут же засверкали. Внезапно превратившись в радугу, они закрутились вокруг мужчины. Мужчина быстро коснулся левой рукой нескольких рун, и они тоже начали светиться радужным светом, распространяя величественную ауру, которая его полностью охватила. Взрыв, созданный рунами, немедленно распространился вокруг. Внезапно руны сжались и бросились на Ван Линя. Ци ограничений, окружавшие его тело, приняло вид дракона и, с ревом, полетело навстречу рунам. Бам, бам, бам. Серия взрывов пронеслась гулким звуком по округе, каждое ограничение распадалось после попадания на руны. Аво. Мужчина нахмурился. Его правая рука схватила воздух, что немедленно заставило руны, находившиеся на его руке, со вспышкой превратиться в шкуру животного, которую он потом бросил в сторону Ван Линя. Эта шкура загорелась и ее скорость сильно повысилась. И вот уже сгусток пламени летел на Ван Линя, вокруг которого оставалось все меньше и меньше защитных ограничений. Тем не менее, Ван Линь не двигался, вместо этого он осматривал руны. Внезапно его взгляд сверкнул, когда он понял, настоящая атака этого дикаря – это руны. Хотя руны и не содержат никакой духовной силы, но, вместо этого, обладают какой-то другой, очень необычной силой. Как только дикарь кинул свою шкуру животного, глаза Ван Линя сверкнули и налились желанием убийства. Он тут же хлопнул по своей сумке и огромный меч бессмертного предстал в воздухе перед ним. Он громко крикнул и поднял меч высоко над собой, и рубанул им вниз. Послышались звуки ударов и взрывов, после чего черное свечение перед ним мгновенно было развеяно. Цвет лица мужчины сильно изменился, он беспрестанно замахал обеими руками, возвращая все руны к себе. Как только они вернулись, он тут же сформировали перед собой щит. Но, в одно мгновение, щит из черного света развалился на куски. Мужчина успел лишь вскрикнуть, когда на его тело попал взрыв. Превратившись в черный туман, он принял вид огромного лица и, ускоряясь, попытался сбежать. В этот момент меч бессмертного еще раз рубанул по черному туману, от которого послышался жалостный стон. Брызги крови разлетелись вокруг, и убегающее лицо словно споткнулось. Взгляд Ван Линя сверкнул, он не стал преследовать его, а вместо этого прыгнул на жабу. Мощь этого меча почему-то не смогла его убить. Даже монах на последней стадии формирования души 5, без хорошего магического оружия не предотвратил бы атаку, а этот пятилистный дикарь смог. Его сила потрясающая. Громовая жаба прыгнула вдогонку. Находясь в воздухе, она выплюнула громовая шар. Этот шар превратился в молнию и с громким шумом полетел за мужчиной, но столкнулся с черным туманом. Бабах! Поражающий небеса звук покрыл все пространство, черный туман рассеялся. Лицо внутри тумана также исчезло. Ван Линь спрыгнул с громовой жабы на место, где исчез черный туман. Здесь чувствовался запах крови. Мужчина, под воздействием взрыва от громового шара, без сомнений умер. Ван Линь, недолго думая, вернул громовую жабу в сумку и полетел на север, раскинув свое духовное сознание. Спустя 2 часа, лицо Ван Линя дернулось, и он покосился вправо. После, его тело превратилось в метеор и полетело в том направлении. Там он видел всего 2 дикарей, у одного волосы были серые, а тело было на 2/3 покрыто рунами. Второй был юношей, на нем рун было меньше, даже меньше 1/4 поверхности тела. Перед ними было болото, из которого, одним за другим, медленно поднимались пузыри и взрывались. Эти 2 заметили Ван Линя. Юноша был сильно удивлен и посмотрел на старика, но продолжал молчать. Во взгляде старика было видно понимание ситуации. Взглянув на Ван Линя 1 раз, он больше на него не оглядывался, вместо этого продолжал смотреть на болото. В этот момент что-то похожее на огромного водяного дракона показалось на поверхности и тут же, увидев старика, зарычала и вновь погрузилась в болото. Старик оставался хладнокровным, его рука хлопнула по руне на его теле. Руна зашевелилась, приподнялась и, внезапно, сконденсировалась в его правой руке, сформировав длинный меч. Старик взял в руку длинный меч, прыгнул и рубанул по водяному дракону. Тот заревел, его голова уклонилась от меча и ударила тело старика. В момент, когда водяной дракон ударил тело старика. Послышался взрыв, и руны на теле старика распространились во всех направлениях. Ван Линь сосредоточенно наблюдал за происходящим. С тех пор, как он вошел в руины бессмертных, он увидел, что использование дикарями духовных техник совершенно отличается от способов, которые используют монахи. Бесчисленное количество рун с тела старика полетело в сторону водяного дракона и, окружив его, мгновенно проникло внутрь его тела. Водяной дракон испытывал боль. Он непрерывно ревел, пока его огромное тело выходило из болота и разбрызгивало повсюду ил и грязь. Юноша уклонялся от летевшей грязи. Со сверкающими глазами он смотрел на дракона. Очень быстро дракон ослаб, а в его тело, одна за другой, проникали руны, формируя образ старика на теле. Немедленно тело старика сформировалось внутри дракона, после чего, как последняя руна попала внутрь дракона, старик прыгнул и приземлился на дракона. Одновременно с этим, он рубанул правой рукой по голове дракона, обезглавливая его, так что из свежей раны потоком полилась кровь. Юноша тут же воскликнул от радости и прыгнул в льющуюся кровь. Руна на его теле зашевелилась, казалось, она с радостью поглощала кровь. Чуть погодя, юноша сел, скрестив ноги, а его правая рука была опущена в кровь водяного дракона. Таким образом, на его теле появилась новая руна, которая заменила старую. Увидев это, Ван Линь внезапно вспомнил одного человека. Глава 347. Глава 347. Потомки бессмертных. В царстве бессмертных, когда он поглотил заложение основы 2, Тенкли вошел в руины, он встретил там странного человека с синей кожей. Руна, покрывающая тело юноши, испускала чудовищный свет. Это свечение мгновенно стало невероятно ослепительным, но потом резко потускнело. В итоге руна на теле юноши остановилась, немного расширившись. В глазах юноши читалось восхищение, когда он на непонятном языке начал общаться со стариком. Услышав этот странный язык, Ван Линь мгновенно понял, что тот странный синий человек из его прошлого определенно как-то был связан с ними. Потому, что язык, на котором он говорил, был таким же. Старик-дикарь кивнул юноше и потеребил его за волосы, потом его взгляд сверкнул, и он посмотрел на Ван Линя. Старик посмотрел на кольцо зверя на правой руке Ван Линя, потом скрестил руки впереди себя в знак приветствия и сказал: «Чужеземец, потомок бессмертных, заклинатель шести листьев приветствует тебя». Ван Линь оставался спокойным, поприветствовав их. «Ван Линь, монах уровня формирования души 5, приветствует вас». Старик смотрел на Ван Линя, говоря: «100 лет еще не прошли. Культиваторы не должны приходить в руины бессмертных, иначе умрут. Но раз вы не воспользовался случаем, пока мой ученик записывал руну крови, я также вас не побеспокою. Вам лучше не входить на третий уровень и поскорее покинуть это место, пока есть возможность». «Неужели?» Взгляд Ван Линя сверкнул. Старик продолжил: «Ваши компаньоны, даже если и смогут попасть на третий уровень, выбраться уже не смогут. На третьем уровне находятся заклинатели семи листов. Их сила эквивалентна вашим монахам уровня трансформации души 6. Ван Линь, чуть помолчав, ответил: «Большое спасибо». Потом указал на юношу и спросил: «На нем только что была руна крови чудовища, это секретная техника клана потомков бессмертных?» Старик кивнул в ответ: «Верно, мой клан потомков бессмертных поглощает силу монстров с помощью рун, которые потом усиливают нас.